Глава 30. Хорошая книга. Теперь к загадочным предметам из сундука Блэк Джека Нортона, лежавшим на столе в музыкальной комнате, прибавился еще один. Книга в старом табачного цвета переплете. Кроме этой неброской книжки, выделявшейся разве что золотым тиснением на обложке и корешке, в банковской ячейке больше ничего не обнаружилось. «Зачем во имя всего святого ему понадобилось прятать там именно это?» — озадаченно спросил Готфри. «Может быть, он неравнодушен к романам твоей матери? Как-никак они принесли ему целое состояние», — предположил Ирен. «Да нет, что ты, он ненавидел их. Поверить не могу, что он решился купить один из них, не говоря уже о том, чтобы удосужиться его прочесть». «А ты сам их читал?» «Я?» — Готфри ошеломленно посмотрел на мою подругу. «Честно говоря, нет. Дело в том, что сначала я был слишком юн, чтобы читать книги подобного рода, а потом их перестали печатать. Как-то не сложилось». «Однако у тебя есть ее книги?» «Думаю, да. Стоят где-то на полке». Ирен наигранно подняла очи к горе, уставившись на газовую люстру под потолком. «Подумать только, и это родной сын. Так проходит мирская слава». «Романы, которые она писала, были рассчитаны на женскую аудиторию», — сухо промолвил Готфри. «Да, я презирал отца за то, что он присвоил себе весь доход от их издания, но мне никогда и в голову не приходило прочесть хотя бы один из них. А после смерти матери чтение ее книг было не только лишено всякого смысла, но и вдобавок вергло бы меня в грусть». Ирен взвесила книгу на руке. «Какая чудесная мысль спрятать ключ к сокровищу в забытом всеми романе покойной писательницы, будучи уверенным в том, что ее сын и единственный наследник никогда не станет его читать». «Не понимаю, к чему ты клонишь», — промолвила я. Готфри, устыженный упреками в сыновней непочтительности и снобизме, хранил молчание. «Если Блэк Джек Нортон ненавидел романы своей жены, — пустилась в рассуждение Ирен, — зачем он приобрел один из них и запер в банковский сейф, при этом спрятав ключ от него в целой связке? Знаешь, сколько мне пришлось их перепробовать, прежде чем я нашла подходящий? 20 штук. Именно в книге содержится ответ на вопрос, где находится бриллиантовый пояс. Твой отец Готфри был не без чувства юмора. Если с его смертью тайна пояса канет в лету, то это и произойдет потому, что все позабыли романы его жены, в том числе и родные сыновья, особенно родные сыновья». «Ирен, ты несправедлива, Готфри, он был образцовым сыном. Не забывай, что он оставил отца и вместе с тем поддерживал мать, когда от нее все отвернулись». «Знаю, знаю», — с добродушным видом отмахнулась подруга. «Однако было бы неплохо, если бы он еще и читал мамины романы. В таком случае мы бы знали...» Ирен заглянула в поблескивающие золотыми буквами корешок книги. «Почему Клорис с перепутья была особенно дорога покойному Блэк Джеку Нортону?» «Может, отец оставил в романе послание, отметив определенные буквы?» — предположил Готфри. «Отличная мысль. Сейчас наденем на нос Нелл пенсне и усадим ее с книгой. Пусть себе портит зрение дальше, разглядывая мелкий шрифт и ломает голову, пытаясь отличить значки твоего отца от следов, оставленных книжными червями». Подруга положила книгу на стол, после чего раскрыла на произвольном месте, затем захлопнула и открыла снова. «Ирен, я уже проверял, этот фокус не срабатывает», — махнул рукой Готфри. «Книга всякий раз открывается на разных страницах». «Невидимые чернила», — вдруг осенило меня. «И как же их сделать видимыми?» — полюбопытствовала Ирен. «Подержать роман над огнем, так всегда поступают герои приключенческих историй». «Думаю, мы так сожжем книгу, и этим все закончится. Кроме того, Блэк Джек Нортон мог писать невидимыми чернилами на чем угодно. Для этого ему не требовался роман жены». «Возможно, он был уверен, что в него никто не заглянет. Ты же сама об этом говорила», — напомнил Готфри. «Мне остается лишь одно», — объявила Ирен. «Что?» — хором спросили мы с Нортоном, преисполненные радости от того, что ей в голову пришла хоть какая-то идея. «Прочесть роман самой», — Ирен взяла книгу, прошествовала в гостиную, опустилась на кушетку и погрузилась в чтение. Там она и просидела весь день, почти не меняя позы. Она даже практически не пошевелилась, когда опустились сумерки, и я зашла, чтобы зажечь ей лампу. Мы с Готфри сидели в музыкальной комнате, забавляясь шахматными фигурами, и болтали. «Ты умеешь на нем играть?» — спросил он, кинув взгляд на фортепиано. «Кое-что и кое-как», — честно призналась я. «В присутствии Рен я на пушечный выстрел не подойду к инструменту. Если я начну играть, сравнение, мягко говоря, будет не в мою пользу. А ты как, играешь на чем-нибудь?» «Что-то да у меня слуха нет, медведь на ухо наступил. Я, как и ты, скорее гуманитарий. Математическая строгость музыки ходит рука об руку с головоломными загадками всяческих детективных расследований. И тем не менее мы оба, хотя и весьма далеки от музыки, все равно ходим на ее концерты. Но мы ведь на них не выступаем, а просто сидим, слушаем и аплодируем, — возразил Готфри. Придвинув к себе связку ключей, я взяла ее и принялась крутить в руках, задумчиво перебирая их. В расследовании меня больше всего раздражал элемент случайности, непредсказуемость сочетания кропотливого труда и удачи. Бренчание ключей напомнило мне звон пражских колоколов. «Я полагаю, король Богемии — человек очень музыкальный», — задумчиво произнесла я. Я видела, как он плакал, когда Ирен пела. Некоторое время Готфри молчал, а потом заметил. «Тогда между мной и королем большая разница. Я бы заплакал, если бы Ирен отказалась петь. Быть может, дело вовсе не в музыке. Несмотря на всю свою одержимость, король не верил в нее. А ты ее спас, помог прийти в себя, выдернул из апатии». «В этом нет моей заслуги. Это все упорный труд». Из гостиной раздался хлопок. Мгновение спустя перед нами на пороге предстала Ирен, молитвенно сложив ладони, между которыми сжимала книгу. «Ну?» «Узнала я не так уж и много. Клорис была дочерью шотландского помещика Грубияна, которой пришлось бежать из дома из-за того, что она осмелилась влюбиться в крестьянского сына. После многочисленных приключений она принимает участие в спасении красавчика-принца Чарли, помогает поднять крестьянское восстание, после чего отправляется с секретным заданием к французскому королю». Примечание. «Красавчик-принц Чарли» — прозвище Карла Эдуарда Стюарта, 1720-1788 годы, предпоследнего представителя дома Стюартов и претендента на английские и шотландские престолы, выступившего предводителем шотландского восстания против власти англичан. Конец примечания. «И ты еще хотела, чтобы я читал этот вздор?» — Готфри присел рядом со мной. «Как видишь, ты напрасно потратила время. Мы, как и прежде, в тупике». «Не обязательно, мне просто надо хорошенько подумать. На сюжет романа можно было бы поставить отменную оперу. Тут тебе и политические интриги, и сердечные переживания, причем все это происходит среди вересковых полей. Кстати, Готфри, ты не помнишь, где именно жила твоя мать, когда трудилась над этой книгой?» «Как такое забудешь? Мы жили в Челси, на той же улице, что и нищий Ли Хант, и дюжина других творческих личностей, у которых не было ни гроша за душой». Примечание. Джеймс Генри Ли Хант, 1784-1859 годы, английский эссеист, журналист, поэт, драматург и критик. Конец примечания. «В Челси тогда оселилась беднота. Поверить не могу, что теперь этот район считается таким престижным. Ведь даже 30 лет не прошло. Улица называлась Тайт-стрит. А номер дома? 16. Но с тех пор там многое поменялось». Ирен задумчиво хмыкнула и ничего не сказала. «Ты дочитала? Можно теперь и мне почитать?» Я взяла в руки роман. «Даже не знаю, Нелл». Ирен шаловливо потянула книгу на себя. «Тут столько написано о всяких низостях и подлостях, а сколько здесь пылких страстей и отношений, не получивших должного благословения». «Ирен, ну не будь такой букой. Эту книгу написала мать Готфри, поэтому ему решать, можно ли мне читать ее или нет». «Обязательно прочти», — с настойчивостью в голосе промолвил адвокат. «Один ум хорошо, а два лучше. Может, тебе удастся заметить то, что ускользнуло от внимания Ирен. А потом книгу прочитаю я сам». «Такой интерес к роману, неожиданно проснувшийся в каждом из нас, достоин всяческого восхищения», — заметила Ирен. «Только мне кажется, что мы лишь напрасно потеряем время». Дочитать роман до конца мне так и не удалось. Ирен разбудила меня на следующее утро в 11. «Давай, Нелл, поднимайся скорее, экипаж скоро будет готов. Оденься поприличнее, мы едем в гости к твоему старому поклоннику, мистеру Оскару Уальду». «Да мы этого хлыща уже столько лет не видели, и вообще он не мой поклонник. Постой, ты говоришь, мы едем к нему в гости?» «Ну да». «Куда?» «К нему домой, куда же еще? Тайт-стрит, дом 16». Слова Ирен заставили меня замолчать. Надев красивый жакет и шляпку, я уже прихватила с собой перчатки и сумочку и поспешила присоединиться к Ирен. В экипаже подруга мне сообщила, что мистер Уальд теперь женат. «Будь осторожна и веди себя благоразумно в присутствии его супруги Констанс», — насмешливо произнесла Ирен. «Будто я русалка с герба Варшавы. А мне, как всегда, не составит никакого труда держаться при мистере Уальде в рамках приличия», — с достоинством промолвила я в ответ. Тайт-стрит оказалась короткой улочкой неподалеку от Royal Hospital Road, чуть к востоку от особняка на Челси-Уок, где некогда жили стокеры. Ирен, кстати, считала, что они уже оттуда съехали. Сквозь кружево ногих ветвей деревьев виднелись тянувшиеся вдоль улицы четырехэтажные дома XVIII века, сложенные из красного кирпича. Дом номер 16 практически ничем не отличался от других. Выделялся он разве что дверью, кричащей желтого цвета, которую, на мой взгляд, можно было украсить изображениями лилий или хотя бы подсолнухов. Оформление внутреннего убранства дома, вопреки моим ожиданиям, тоже не отличалось эксцентричностью. Я не увидела ни причудливых цветочных узоров, выложенных позолотой на темных стенах, ни восточных тканей, ни роскошного синего японского фарфора, ни павлиньих перьев. Интерьер гостиной, выдержанный в золотисто-кремовых тонах, меня приятно удивил. Он очень мило гармонировал с простой белой покрытой резьбой каминной полкой и фигурными бордюрами вдоль стен. Услышав от миссис Уайльд, что ее муж на работе, я не могла сдержать вздоха облегчения. Как оказалось, прошлым летом он согласился стать редактором журнала «Женский мир». «Вы, если не ошибаюсь, и сами сотрудничаете с этим журналом?» — спросила Ирен после того, как мы, воспользовавшись приглашением хозяйки, присели. «Ведь это вы написали целую серию восхитительных заметок о муфтах. Должна признаться, к этому предмету туалета я и сама неравнодушна». «Спасибо за комплимент, мисс Адлер. Ваше возвращение на лондонскую сцену не ускользнуло от внимания моего мужа. Как-то в разговоре он упомянул, что уже долгие годы восхищается вашим чудесным голосом». Миссис Уайльд оказалась стройной, печальной женщиной миниатюрного сложения с большими красивыми глазами. В силу свободного покроя, который предпочитали сторонники эстетизма, платье буквально висело на ней мешком. Однако это лично меня нисколько не смущало. С первого мгновения Констанс настолько меня очаровала, что я тут же потеряла интерес к ее наряду, и мне стало все равно, решила ли она надеть такое платье по своей воле или так захотел ее муж. «Мы столько слышали о вашем доме. Он настоящее украшение всего района», — продолжила Ирен. «Вы позволите нам его осмотреть?» Я была готова залиться краской от нескромной просьбы подруги, однако Констанс буквально подпрыгнула от восторга, словно всю свою жизнь только и мечтала показать нам свое семейное гнездышко. Мы проследовали в столовую, обшитую покрытой белой эмалью панелями. Элементы декора в ней были выдержаны в голубых и желтых тонах, создававших ощущение приближающейся весны. Мы с Ирен совершенно искренне выразили свое восхищение. Нет ничего удивительного, что мистер Уайльд стал редактором журнала, посвященного моде и светскому обществу. Ему нет равных в чувстве стиля и одновременной тяги к простоте. Мне остается лишь жалеть о том, что он позабыл о простоте, когда трудился над оформлением собственной обители. Вздохнула миссис Уайльд и повела нас на второй этаж, где располагался кабинет поэта. Вид светло-желтых стен заставил нас немедленно позабыть о хмуром непогожем дне. Повсюду были разбросаны книги и разные диковинки, отчего вид кабинета тут же напомнил мне контору Годфри. Миссис Уайльд подошла к стулу, пододвинутому к письменному столу, и задумчиво провела пальцем по дереву. «Стол принадлежал Карлайлу», — сказала нам Констанс. «После смерти столько его вещей пустили с молотка». Примечание. Карлайл Томас, 1795-1881 годы. Британский писатель, публицист, историк и философ шотландского происхождения, автор многотомных сочинений «Французская революция» 1837, «Герои почитания героев и героические истории» 1841 и других. Известен как один из блестящих стилистов викторианской эпохи. Конец примечания. Я уставилась на деревянную поверхность, подумать только, сам Карлайл, склонившись над ней, писал свои знаменитые труды по истории. Интересно, удастся ли еще кому-нибудь сотворить бессмертные произведения, работая за этим столом? «А вы знаете, что мистер Уайльд не первый писатель, обосновавшийся в этом доме?» — неожиданно спросила Ирен. «Вот как?» — не особенно удивившись, подняла брови Констанс. «Тайт-стрит уже которое десятилетие является отчим краем для писателей и художников. До недавнего времени по соседству с нами жил Джимми Уистлер. Зря он затеял этот суд, столько денег потратил. А ведь Оскар его предупреждал». Примечание. Уистлер судился с писателем, художником и критиком Джоном Рёскиным, который часто высмеивал его в печати. Уистлер выиграл процесс, однако судебные издержки сделали его банкротом, в результате чего ему пришлось оставить Лондон и уехать на 14 месяцев в Венецию. Конец примечания. «У меня все не идет из головы предыдущая обитательница этого дома», продолжила гнуть свою линию Ирен. «Она приходится матерью одному моему другу. Ее звали Каролина Нортон. Она была писательницей и поэтессой». Миссис Уальт озадаченно улыбнулась. Со всей очевидностью можно было заключить, что она впервые слышит об этой женщине. «Вы ничего интересного в доме не находили, образно выражаясь, памятные подарки от предыдущей владелицы? Если что-то раньше было, то оно сгинуло. После свадьбы мы устроили в доме ремонт и все переделали. Иногда мы прибегали к советам мистера Уистлера. Естественно, когда Оскар был склонен им последовать», — добавила она, — «боюсь, сейчас они друг с другом на ножах. Как ссорятся творческие люди, они особенно сильно становятся похожи на распушивших хвосты павлинов», — заметила Ирен. «Именно, я бы даже выразилась, рассерженных павлинов. А вот скажите, мисс Адлер, вам когда-нибудь доводилось слышать, как павлины кричат? Жуткие дикие вопли, доложу я вам. Эти птицы своими криками отвлекали от работы мистера Карлайла, и потому он называл их порождениями дьявола. Мне знакомы их вопли, потому что их держал Рассетти, который тоже жил неподалеку отсюда. После его смерти павлины разбрелись по округе». Примечание: Рассетти, Данте Габриэль, 1828-1882 годы. Английский поэт, переводчик, иллюстратор и художник. Конец примечания. «Какие у вас чудесные соседи!» — покачала головой Рен. Мы стали спускаться по лестнице. На мгновение подруга остановилась и выглянула в окно. «Ну и ну, а у вас еще есть и сад? Какой он милый! Изумительно!» «Пока еще холодно, так что ничего особенного в нем нет. А вот придет весна, виноградные лозы зазеленеют, и тогда совсем другое дело. А вон тот колоритный каменный крест, он как-то связан с юношескими воспоминаниями вашего мужа? Ведь мистер Уальт провел детство и отрочество в Ирландии». «Крест?» Миссис Уальт наклонилась к подоконнику, желая понять, о чем именно, спрашивает Ирен. «В саду действительно стоял каменный крест, сродни тем, что возводят в Ирландии на кладбищах и на перепутьях вдоль дорог. От обычного креста его отличал круг в самом центре. В неярком свете дня я увидела морщины на бледном лице Констанс. Действительно, она ведь родила мистеру Уальду двоих детей, а такое не проходит для женщины бесследно. Не сомневаюсь, что вскоре, благодаря обществу Казановы, я буду выглядеть такой же измученной». «Крест действительно ирландский, но только к Оскару он не имеет никакого отношения», — произнесла миссис Уальд. «Он здесь был, когда мы купили дом, причем уже покосившийся. По правде говоря, я хотела нанять рабочих, чтобы его выпрямить, но Оскар воспротивился, заявив, что эстетизм благоволит к любым отклонениям. Он сказал, что в наклоне креста есть свое очарование, куда более пленительное, чем честная прямота стройных колонн. Оскару свойственны очаровательные странности, но порой мне не угнаться за ходом его мыслей». «Понимаю», — сочувственно произнесла Ирен. «У вас, наверное, скоро дети проснутся. Не будем вас больше задерживать. Спасибо за ваше гостеприимство. Пожалуй, нам пора откланяться. Я непременно передам Оскару, что вы заходили. Рада была знакомству, мисс Адлер и мисс...» Она посмотрела на визитную карточку Ирен. «Бестолку, моей фамилии там не было. Хаксли», — представилась я. Попрощавшись и обменявшись вежливыми улыбками, мы вышли на улицу и направились к нашему экипажу, ожидавшему нас у ворот Королевского госпиталя. Примечание: Королевский госпиталь – инвалидный дом для престарелых бессемейных военнослужащих, учрежденный указом Карла II в Челси в декабре 1681 года по образцу Парижского дома инвалидов. Конец примечания. «Только зря время потеряли. Мистера Уальда не застали», — проговорила я, окинув взглядом голые ветви деревьев. «Жалко, что он больше не работает дома». «Ты не права. Весьма плодотворная поездка. Теперь надо решить, что делать. Из соображений вежливости следовало бы посоветоваться с Годфри. Как-никак, речь идет не только о бриллиантовом поясе, но и о его матери». «Ирен, хочешь сказать, что ты знаешь, где бриллиантовый пояс?» «Ну, конечно, у Оскара Уальда». «Но как?» — я застыла как вкопанная, и Ирен, взяв меня за запястье, потянула вслед за собой. «Глупышка, он сам об этом ни сном, ни духом. Вопрос в другом. Как заполучить пояс так, чтобы Оскар ни о чем не узнал?» «Но это же кража! Мистер Уальт, несмотря на известность, далеко не богат». Ирен окаменела, словно я вдруг превратилась в медузу-горгону, стоящую на страже моральных обязательств. «Не ерунди. Между прочим, он мне ни гроша не дал за то, что я вернула ему тот золотой крестик. Вот теперь он заплатит, причем сам того не зная. «Нелл, мне приходится объяснять тебе элементарные вещи. Скажи еще, что бриллианты по праву принадлежат Готфри». «Неужели ты собралась скрыться с сокровищем, оставив Готфри с носом? И это после всех его трудов, после всего того, что он сделал для нас и для тебя лично?» «Да, он был полезен, иного от хорошего адвоката я не ожидала. Между прочим, ты забываешь, что я заплатила ему за услуги, которые он оказал нам в своем профессиональном качестве». «Ирен, не надо думать, что все мужчины такие же, как король Богемии. Как можно быть настолько черствой? Я же знаю, что Готфри значит для тебя больше, чем подносчик багажа». «Не надо путать бизнес и дела сердечные. А, как совершенно верно заметил мистер Тиффани, приносящий выгоду бизнес не может вызвать сожаления. Услышь я это мудрое изречение до того, как ввязалась в богемскую авантюру, все могло бы сложиться иначе. Если бы я больше думала о себе и карьере, то никогда бы не оказалась в столь шатком положении. Такого больше не случится». «Ты хочешь сказать, что любовь делает человека слабым?» «Нет, желание быть любимым, желание, чтобы тебя боготворили. Мы, творческие люди, очень часто оказываемся подвержены этой навязчивой страсти. Не сомневаюсь, мистер Уальт даже мог бы сложить об этом стих пятистопным ямбом. Я абсолютно уверена, что несчастная Констанс, с которой мы только что имели удовольствие общаться, любит и боготворит своего мужа эстета. Точно так же, как и Каролина Нортон любила и боготворила Блэк Джека, когда шла с ним под венец. Видимо, Каролина именно в силу этой причины согласилась выйти замуж за отца Готфри. Зачем-то ей это понадобилось, верно? Впрочем, к чему умной женщине, ценящей свою независимость, вступать в брак, все равно остается за гранью моего понимания. Признаться, Ирен, я уже стала опасаться, что ты разучила меня шокировать. Теперь я вижу, сколь серьезно я заблуждалась. «Это хорошо», — улыбнулась Ирен. Мы как раз подошли к ее экипажу. «Мистер Уальт совершенно прав, утверждая, что способность шокировать является островком сладости посреди океана горечи, которым является наш мир». Мы сели в ландо и поехали домой, в Брайани Лодж. Всю дорогу я хранила молчание. За годы знакомства с Ирен я хорошо усвоила, есть только один способ отбить у нее желание шокировать. Спросите, какой? «Держать рот на замке».